Помимо деканов и преподавателей за столом присутствовал еще и обслуживающий персонал в виде знакомого мне лесничего Хагрида и школьной целительницы Памфри. В целом, за этим столом, как правило, сидели только взрослые, у личностей, разменявшим минимум третий десяток, мало тем для общения со школьниками. Хотя бывают и исключения в особенные дни, когда наступают каникулы и присутствие людей в замке снижается до минимума. Коллеги отнеслись ко мне вполне дружелюбно. Кто-то шутил, кто-то по-дружески подкалывал, кому-то были интересны мои дела, но для абсолютного большинства очередной преподаватель защиты от темных искусств не вызвал особого интереса. И обменявшись парой фраз со всеми присутствующими, я стал тихонько дожидаться начала церемонии распределения, периодически отвечая на вопросы да поддерживая меняющуюся тему беседы. Бонус арт, большой зал, глава 16, домовик, глава 16, домовик, вставай, вставай, Гилдерой, время вершить великие дела, вставай, вставай, мой герой, время, хватит. Я проснулся, гаркнув на будильник, я заставил его заткнуться. Потянувшись всем телом, я посмотрел в окно. Там ночная темень исчезала под натиском рассвета. Глянул на часы. Стрелки показали 4 часа и 31 минуту. Отлично встав с кровати, я постарался взбодриться. Получилось не очень. Вчерашний день оказался куда тяжелее, чем я предполагал. Тело неприятно ломило от боли. Долгое путешествие в гору не осталось без последствий. Впрочем, эта боль – мелочь в сравнении с той кашей, что образовалась в моей голове после торжественной церемонии распределения. Поначалу ничто не предвещало беды. Церемония началась с прибытия первокурсников во главе с МакГонагалл. Следом музыкальное выступление шляпы с новой песней. Подобное являлось традицией. Распределяющая шляпа поет новую песню каждый раз в начале учебного года. Как только песня закончилась, началось само распределение. Среди всей мелюзги меня интересовало только двое – Джинни Уизли и Луна Лавгуд. Остальные дети были неинтересны. Первый я крупно задолжал – ведь без нее моя жизнь сложилась бы совсем иначе и, скорее всего, значительно хуже, а вот вторая просто была мне интересна. Интересна настолько, что среди всех студентов я чаще всего следил только за ней. Затем начался пирда. Я с удовольствием вспомнил о большом разнообразии вкуснейших блюд на торжественном пире в честь начала учебного года. Пир вышел великолепным. Еда, напитки, сладости и угощения, там присутствовало все. В Хогвартс стоило вернуться как минимум для того, чтобы самому ощутить всю эту атмосферу волшебства и отведать местную кухню. Последняя была лучше всего, что пробовал Гилдерой с Волдемортом вместе взятые. Их память мне свидетель. К сожалению, по окончанию пира, все хорошее резко закончилось. Студентов распустили по гостиным факультетов, а вот преподавателей директор собрал в учительской. Там профессора составили график уроков на неделю и график дежурств. Вернее, даже не составили, а утвердили уже готовый. И вместе с этим мне в подробностях объяснили, как и чему я должен обучать детей, дав в руки всю учебную программу на ближайший год для всех курсов Хогвартса. Как выяснилось, из-за огромной текучки кадров на должности преподавателя ЗАТИ, директор с другими преподавателями составили максимально простой учебный план, которому только стоило придерживаться. Впрочем, от плана можно было и отходить по своему усмотрению. Подобная необходимость возникла из-за разницы в навыках и уровне знаний постоянно меняющихся преподавателей. Все-таки каждый год в школе новый преподаватель по ЗАТИ. Как сказали мне коллеги, проклятие отпугивает профессионалов и приходится работать с тем, что есть, и если вспомнить, что из-за проклятия люди как минимум страдают, а то и умирают, то становится понятно, почему в канонной истории все было так плохо с преподавателями ЗАТИ. Мало кто пойдет работать в место, где в течение года с тобой точно случатся неприятности, возможно, даже смертельные. Обсуждение моей работы с детьми заняло некоторое время, но в целом ничего сложного или непонятного в работе преподавателя Хогвартса не было, по крайней мере на моей должности. Преподаватель ЗАТИ – самая легкая должность среди всех, ибо многое уже сделали за меня, и это радовало. Закончив все дела в учительской, Дамблдор попросил своего заместителя, Минерву МакГонагалл, проводить меня до апартаментов. Уже там я выбрал пароль для входа в апартаменты, который выглядел как очередной постамент с рыцарскими доспехами. В Хогвартсе подобное являлось нормой. Затем проверил принесенные домовыми личные вещи и вскоре после этого уснул на огромной мягкой и очень удобной кровати. К сожалению, поспать мне удалось совсем немного. И дело тут обстояло не столько в тяжелой работе учителя, сколько в поставленных планах, которые я желал осуществить как можно быстрее. Встав с кровати и направившись в ванну, я очень скоро прогнал всякую сонливость. Холодный душ бодрил лучше всего. Высушив мокрое тело с помощью магии да выпив зелья бодрости и зелья от головной боли, я принялся одеваться, попутно оценивая новую жилплощадь. Школа дала мне просто шикарное жилье. В моем распоряжении имелось несколько комнат. Просторная спальня, гостиная чуть меньших размеров, комфортная уборная и гигантская ванна-джакузи размером с небольшой бассейн. Все помещения находились рядом друг с другом и были воистину просторными. Чары расширения пространства позволяют и не такое. Чего только стоит небольшой зоопарк-заповедник внутри чемодана. И ведь не факт, что подобное является пределом. Интерьер помещений был выполнен в классическом викторианском стиле. Словно комнату готовили не для преподавателя, а для какого-нибудь близкого родственника короля. Впрочем, это только в моей далекой родине России к преподавателям относились по-особенному. В цивилизованных странах учитель – это крайне уважаемая профессия. В любом случае за мной имелась возможность поменять здесь все по своему усмотрению. И, возможно, я это сделаю, но точно не сейчас. Натянув на тело одежду, я вышел из апартаментов, прихватив с собой список занятий на неделю. Утро только-только начиналось. Абсолютное большинство обитателей замка все еще находились во власти сладких сновидений. Поэтому, наложив на туфли чары бесшумного шага, я, не издавая ни единого звука, направился прямиком на восьмой этаж, где без проблем нашел картину с танцующими троллями и, пройдясь три раза по коридору с мыслями о месте, где спрятано все-все-все, нашел дверь в выручай комнату. Срань господня, невольно вырвалась из меня от открывшихся просторов. Зайдя в комнату, моим глазам предстали возвышающиеся на десятки метров горы хлама, самого разнообразного хлама. Потолки в комнате были такие высокие, что у меня возникло чувство, словно я оказался в каком-нибудь соборе. Соборе, полностью заваленным хламом. Доспехи, стулья, столы, котлы, парты, посуда, мебель, сундуки, статуи, украшения, книги, вещей было настолько много, что считать их не было никакого смысла. Выручай комната. Никто не говорил, что будет легко, задумчиво пробормотал я, оглядев огромную комнату. Блять, да на поиски крестража уйдут дни и недели, если не месяцы. Ох, ладно, ладно, не стоит поддаваться эмоциям, просто надо анализировать и работать. Времени у меня не так много. Чем быстрее начну, тем быстрее в моем распоряжении окажется очередной осколок могущества Волдеморта. Приступив к поиску крестража, я с энтузиазмом принялся рыться в этих горах хлама. И откуда здесь только собралось столь внушительное количество самых разнообразных вещей? Даже за 1000 лет эту комнату нашло не так много людей. Они точно не могли оставить здесь столько всякого хлама. Немного подумав, я вспомнил о невидимом обслуживающем персонале школы в виде домовых эльфов. Возможно, только возможно, что эту кучу наложили домовые. Они вполне могли. По канону им хорошо известно об этой комнате. Возможно, эльфы складывают в этом месте все вещи, что перестали использоваться, а также вещи, чьи хозяева не нашлись. Моя догадка хорошо оправдала такое количество вещей в выручай комнате. Ища проклятую диадему, я совсем не заметил, как пролетело время. В очередной раз глянув на часы, я с ужасом увидел, что у меня осталось меньше часа до начала моего первого урока. Надо было спешить обратно. С разочарованием оглядев горы хлама, я покинул волшебную комнату, вернувшись в свои апартаменты, где начал подготавливаться к своему первому рабочему дню. «Профессор Локхарт», вздрогнув, я вскинул руку, в которой мгновенно оказалась волшебная палочка, что в то же мгновение была направлена на неизвестного. «Пепе, простите, я Пепе принесла вам ваш завтрак», — испугалось существо, вжав плечи в шею и задрожав всем телом. Незваным гостем оказался домовой эльф. Это было гуманоидное существо ростом по колено с дряблой морщинистой кожей розового цвета, большими глазами, длинными ушами, острым носом и маленьким ртом. Одето оно было в грязную наволочку с гербом школы. И кажется, это существо являлось самкой, нежели самцом. «Да-да, конечно». Домовик щелкнула пальцами, и на столе гостиной тут же появилось несколько тарелок еды. «Постой», — мой голос остановил магическое создание, которое уже собиралось уходить. «Да, господин профессор», — робко заговорило существо, — «вам что-то нужно от Лалки? Да я бы хотел изучить домовых эльфов и их способности к магии. Если у тебя найдется свободное время, навестишь меня вечером перед отбоем для небольшой беседы за чашечкой чая?» «Лалка не знает. У Лалки много работы, но она постарается. Домовика медленно направилась к двери, где перед самым выходом оглянулась, словно спрашивая у меня разрешения уйти. «Можешь быть свободна», услышав мои слова. Лалка попросту растворилась в воздухе, исчезнув без следа. Домовые эльфы – интересные создания. Они могут с легкостью помочь мне отыскать диадему, но подобное будет слишком рисковым ходом. Каждый из них может доложить Дамблдору о странных действиях нового профессора. Вспомнив об этом, я передумал просить помощи и плавно перевел тему. Обдумав принятое решение, я лишь убедился в его правильности, после чего обратил внимание на завтрак. Интересно, а я могу выбирать предпочтения в еде? К таким мыслям я пришел после осмотра. В сравнении с вчерашним пиром, завтрак выглядел блекло. Надо будет обязательно расспросить домовых об этом. Расправившись с завтраком, я кое-как подготовился к будущим урокам и поспешил на место работы. Должность профессора защиты от темных искусств, несмотря на название, обязывала обучать детишек не только способам противостояния темной магии, но и еще защищаться от самых разных магических созданий. От мелких вредителей вроде садовых гномов, до натуральных монстров, что способны выкашивать целые деревни. К таким относились драконы, оборотни, нунду, все они с высочайшим классом опасности и легко могут убить не то, что человека, но и могучего волшебника. По стандарту в день у меня 6 часов работы, 4 урока по 1,5 часа. На одном уроке могут присутствовать от 2 до 4 факультетов. Это примерно 20-40 человек в помещении. Работа плевая, но к ней прибавлялись домашние задания и вынужденное участие в ночных дежурствах. Преподаватели поочередно дежурят по ночам, чтобы ученики совсем уж не наглели и не шастали по школе в ночное время суток. В общем, у меня имелось достаточно времени для поиска диадемы, с этим можно было не спешить. Впереди целый год, торопиться никуда не надо. За этот год Крестраж будет уничтожен, а в моих руках окажется новый кусок памяти Волдеморта, что содержит наверняка много тайных знаний. Вспомнив об особенностях своей работы, я в очередной раз глянул на время. Без 5:08, 5 минут до начала занятий. Так спройдусь-ка я еще раз по сегодняшним темам уроков. Бонус арт. Домовой эльф. Глава 17. Фанаты такие фанаты. Глава 17. Фанаты такие фанаты. Мисс Уизли, вас я попрошу задержаться. Спокойным голосом сказал я девочке, когда урок подошел к своему завершению. Первокурсники 2 факультетов поспешили покинуть класс и заняться делами, прежде чем начнется новый урок уже по другому предмету. Сама Джин непослушно осталась в классе и несколько скованно подошла ко мне. Девочка находилась в Хогвартсе уже несколько дней. Однако этого времени ничтожно мало, чтобы привыкнуть к новой атмосфере и обзавестись новыми знакомствами. Не было ничего удивительного в том, что ребенок все еще чувствует себя не в своей тарелке. К тому же, я взрослый маг, а не ее сверстник. Это тоже играло роль, как и моя репутация героя. «Вы что-то хотели, профессор Локхарт?» Робко и скомканно поинтересовалась девочка, подняв на меня большие ярко-карие глаза. «Да», кивнув, я достал из-за пазухи книгу. «Узнаешь, это ваша книга?» Взволнованно заговорил ребенок. «Она попала ко мне совершенно случайно, и я тем же днем отправила ее обратно вам с авиной почтой. Я с ней ничего не делала. Честно-честно, спокойней, я тебя ни в чем не обвиняю. Просто мне не передать словами всю ту благодарность, что я испытал, когда столь ценная вещь вернулась ко мне обратно. Я у тебя в огромном долгу, Джинни». Для придания веса словам я даже слегка поклонился. «Это...» Джинни робко отвела взгляд. «Ерунда, так бы на моем месте поступил каждый», — смущенно забурчала девочка. «Возможно, но подобный поступок достоин награды. За исключением завышения оценок и нарушения закона, я готов отплатить тебе чем угодно». «Я...» — девочка растерялась еще больше. «Я не знаю, я всего лишь вернула вам вашу вещь, это мелочь, мне ничего не надо. Тем не менее, для меня эта книга крайне важна. Если есть что-то, что тебе понадобится, можешь спокойно обращаться ко мне. Или же, если тебе потребуется помощь в будущем, знай, я всегда готов помочь». Посмотрев на девочку, я понял, что сейчас она просто сгорит от смущения. В таком состоянии мыслительные процессы крутятся совсем не в том направлении. В таком случае благодарность придется отложить до лучших времен. «Это все. Я всего лишь хотел поблагодарить тебя за оказанную помощь. Если такая понадобится, ты знаешь, где меня найти. Можешь быть свободна». Сказав это, я с намеком бросил взгляд на выход из класса. «Ай-я!» — девочка растерянно замычала. «Да-да, всего хорошего, профессор Локхарт». Попрощавшись, юная мисс Уизли легким бегом покинула класс под моим задумчивым взглядом. Не пожалею ли я об этом? Именно такой вопрос крутился в голове после ухода Джинни и устроенного мной театра лжи. Оставшись один, я скрылся в рабочем кабинете, где с линцой откинулся на спинку кресла. Это был последний урок на сегодня. Весь день теперь в моем распоряжении, но работа преподавателя выпила из меня чуть ли не все силы. Кто же знал, что работать учителем так сложно? Мелкие, криворукие, непоседливые, шумные и очень раздражительные – все это относилось к младшим курсам. С детишками я испытывал больше всего проблем. Внятно донести учебный материал до всех учеников оказалось удивительно сложно. На каждом курсе присутствовал минимум один, а то и сразу несколько личностей, что всячески старались привлечь внимание остальных учеников и помешать моему уроку. Поначалу это немного задевало, после стало раздражать и со временем раздражение становилось только больше. Я тут стараюсь, делаю все с энтузиазмом и самоотдачей, а также чтобы было как можно интересней, а для них мои уроки просто пустая трата времени. К счастью, терпению быстро пришел конец, и наложив немоту на парочку особо громких студентов, а еще превратив совсем уж оборзевшего пиздюка в морскую свинку, я добился почти абсолютного послушания, идеальной дисциплины и репутации грозного преподавателя среди младших курсов. Наказанный пиздюк. Правда, после этого меня грозно отчитала МакГонагалл. В Хогвартсе не превращают студентов в морских свинок, профессор Локхарт. Повторите подобное еще раз, и мне придется поднять вопрос о вашей профпригодности. Старушка грозилась донести все до Дамблдора, но директор не выкинет меня из школы за такую шалость. Старик жил в те времена, когда меры наказания для учащихся были совсем другими. В школе все еще присутствуют камеры пыток от тех славных времен. Да и слишком уж у Альбуса много проблем с проклятой должностью, а мои уроки вполне себе хороши. Большинству учащихся нравится находиться на них, но не желая рисковать планом, я больше не превращал студентов в животных. Банальной немоты вполне хватало. Еще бесила криворукость. Используя перья с чернилами, дети оставляли много ошибок и клякс. Чем младше курс, тем хуже обстояли дела, но вот об этом я и вспоминать не хочу. А ведь мне приходилось хоть изредка задавать домашку и ее же проверять, что тоже не прибавляло удовольствия к работе. В сравнении с детишками, студенты старших курсов словно и не приносили проблем. Все, что им требовалось, так это внятно объяснить материал да посоветовать нужную литературу для подготовки к экзаменам. Одним словом, мелочь, но все отнюдь не так идеально. Среди старшекурсниц нашлось немало моих поклонниц, которые по-своему усложняли мне работу. Девушки тихонько хихикали, периодически окидывая меня многозначительными взглядами и разбавляя тишину класса томными вздохами, иногда даже синхронно. В голову к малолетним мечтательницам я даже лезть опасался. Одного раза хватило, чтобы отбить любое желание использовать легилименцию на подростках, что испытывают большие проблемы с гормонами. Нет, подобное, конечно, льстило, но в то же время и раздражало. Быть знаменитым не так-то и просто. Что-то я слишком много себя жалею, а ведь хотел еще раз обдумать ситуацию с Джинни. Чисто рационально ее надо не благодарить, а стирать память, ибо лишний свидетель, но на такое у меня рука просто не поднималась. Да и разум быстро придумал отговорки. Не только она знает о волшебной книге, есть еще Луна Лавгуд со своим отцом. И если до детей я могу добраться в любой момент, то вот с отцом девочки все несколько сложнее. А если стереть память только одному, рано или поздно подобное может всплыть неприятными последствиями. Впрочем, все это глупые отговорки. На самом деле я просто не желал причинять вреда невинному ребенку, что оказал мне столь большую помощь, пускай и неосознанно. Совесть, человечность, принципы. Я думал, что отказался от всего этого еще будучи магической княженцей. Но как выяснилось, нет, перестать быть человеком труднее, чем я думал, но да ладно об этом. В целом, первая рабочая неделя подходила к своему концу. Скоро у меня будет целый день, чтобы прошерстить, выручая комнату от и до. А после того, как я найду диадему, необходимо будет провести ритуал и хорошенько потрясти память Вальдеморта на наличие тайных знаний. Потом еще стоит решить вопрос с Василиском. Тысячелетний змей может стать как проблемой, так и возможностью. И вот уже после этого все дела в Хогвартсе можно будет считать законченными. Что будет после? У меня имелись мысли по этому поводу, но слишком далеко я не заглядывал. Однозначно стоит разобраться с самим Вальдемортом и остальными крестражами, но отыскать их будет затруднительно. Также не стоит забывать о сторонниках Темного Лорда. Они все могут сослужить хорошую службу. Размышляя о будущем, я покинул рабочее место и направился в свои покои, где достал бутылку с огневиски для стимуляции мыслительных процессов и, развалившись в кресле перед камином, отдыхал, периодически отпивая из бокала да глубоко вздыхая, чтобы протяжно выдохнуть разноцветные язычки пламени. Напиток не просто так назвали огненным виски. В общем, это была чистая идиллия. Час спокойствия, после долгого дня утомительной работы. И вот во время этого отдыха случилось неожиданное. «Профессор Локхарт, к вам гости. Профессор МакГонагалл ожидает прямо перед входом». «Кхе-кхе-кхе», из-за неожиданно заговорившей статуи я подавился огнем, став откашливаться дымом. «Кхе-кхе-кхе, сейчас, ух, все, впускай ее, проклятые големы, даже в моих апартаментах находятся шпионы Дамблдора, нельзя забывать об этом». Тем временем, пока я возвращал самообладание, ко мне в комнату вошла заместительница директора. Что послужило причиной ее прихода, я не знал и даже не догадывался. Однако подобная личность точно не придет в гости просто так на чашечку чая. Слишком уж заместитель директора помешан на своей работе. «Профессор Локхарт», — недовольно молвила МакГонагалл вместо приветствия. «Да, профессор МакГонагалл, чем обязан вашему визиту?» — ответил я женщине, с легкостью вернувшись к своему образу героя-преподавателя-писателя. «Я пришла поговорить о письмах», — холодно продолжила женщина. «Письмах?» — моя бровь изогнулась в удивлении. «Ваши письма от фанатов заполнили советник. Я пришла вас проинформировать, что теперь все письма и посылки, адресованные вам, будут доставляться в ваш рабочий кабинет или же в ваши апартаменты. Простите», — только и смог ответить я, не понимая, из-за чего весь этот спектакль. «Это уже решено. Директор все утвердил», — строго отчеканила Минерва. «Ладно, я вас понял, профессор МакГонагалл». По всему виду женщине было видно, что пререкания она не приемлет, поэтому я решил уступить, не желая рисковать большими планами из-за мелочи. Ну, парочка десятков писем не повлияют на мои планы. Однако вскоре в мою гостиную доставили несколько сундуков с письмами и просто вывалили на пол целую кучу бумаги. Десятки? Как же наивен я был. Писем за неделю пришло под сотню, если не под тысячу. Это, я окинул взглядом новоявленную кучу бумаги в своих апартаментах, все, нет, сундуков 4, остался еще один. Проклятие, выходной день безвозвратно уничтожен. Доставив письма от фанатов, МакГонагалл ушла, оставив меня наедине с новоявленной проблемой. Писем действительно было много, очень много. И вспомнив любимое дело Гилдероя, я понял, что в будущем количество писем точно не уменьшится. Скорее наоборот, их станет только больше. Не откладывая проблему в долгий ящик, я взмахнул палочкой, и письма воспарили в воздух, чтобы аккуратно сложиться возле стола. После я с тяжелым сердцем принялся тратить драгоценное время на нудную работу чтения. Честно, я бы с радостью сжег их все, если бы только среди кучи бесполезной бумаги не находились ценные источники информации. То же письмо от Риты, или же нарциссы, или же жены какого-нибудь влиятельного политика, бизнесмена и так далее. У всего в этом мире имелось две стороны, хорошая и плохая. И работая в Хогвартсе, я хорошо разглядел плохую сторону бытия знаменитости. Основная масса писем содержала в себе абсолютно мусорную информацию от фанатов. Люди интересовались, как у меня дела, просили прислать автограф с колдографией, рассказывали о своих делах, спрашивали о моих делах, будущих книгах и так далее, далее, далее. Особенно часто мне попадались признания в любви или же симпатии. Парочку раз подобные письма даже несли в себе женские трусики с просьбой оставить автограф. К слову, трусы явно принадлежали школьницам. И учитывая, что Хогвартс – это единственная школа во всей Британии, я скорее всего знал в лицо столь шаловливых поклонниц, которые пожелали остаться анонимными. После первой сотни писем я набил руку и профессионально оптимизировал процесс работы. Магия, как всегда, протянула мне руку помощи. Всего-то и стоило что зачаровать перо на написание стандартного ответа для большинства фанатов. Таким вот простеньким образом я в десятки раз облегчил себе работу. Хотя мне периодически продолжали присылать письма с весьма странным содержанием, для которых требовался индивидуальный подход. Фанатам я культурно писал о том, что преподавание отнимает много времени, и теперь я не могу отвечать на их письма. Все просто и даже правдиво, а большего им и не надо. А вот и письмо от Риты, После пары сотен прочитанных писем я наконец-то отыскал нужное. Журналистка интересовалась моими делами и жаждала встречи не только по деловому вопросу, сколько по личному. Надо придумать более удобный способ для общения на расстоянии. Кажется, в школьной программе были нужные чары. Рита написала мне около 5 писем и в последнем говорилось, что она будет ждать меня в ближайшую субботу в Хаксмиде. Это была отличная возможность закрепить то положительное влияние, что я произвел на женщину. От такого кадра, как она, не стоило отказываться. В этом году мне потребуется много помощи с ее стороны для осуществления собственных планов. Следующим письмом, выделившимся из массы, стало послание от нарциссы. В целом женщина не написала ничего интересного. Так интересовалась моими делами и своим сыном Драко, что учился сейчас на втором курсе Хогвартса. И разумеется, она всячески намекала на желание интимной близости. Имелся даже намек на свидание где-нибудь за границей. И откуда только у нее столь острое желание наставить мужу рога. Что-то странное творится в семье Люциуса, промелькнула мысль, пока руки были заняты написанием ответа. Нарциссе я ответил, что очень горю желанием познакомиться с ней поближе, но, к сожалению, из-за работы у меня слишком мало времени на этой неделе. Однако на следующей все будет по-другому. И если она действительно не против, мы могли бы вместе посетить Францию и отдохнуть там на выходных. Под конец, почти самым последним письмом, что меня заинтересовало, оказалось письмо матери того самого хулигана, которого я превратил в морскую свинку. К моему удивлению, она оказалась вдовой и была вполне не против подобных мер воспитания. И, конечно же, столь одинокая женщина оказалась моей фанаткой. Женщины. Бонус арт. Примерно так выглядят тайные поклонницы в глазах ГГ. Глава 18. Страсти журналистки. Глава 18. Страсти журналистки. По окончанию работы, заместитель директора возжелала навестить своего коллегу и по совместительству начальника, Альбуса Дамблдора, который уже много лет являлся директором школы чародейства и волшебства. Пройдясь уверенным шагом по коридорам, лестничным проемам и тайным путям Хогвартса, Минерва оказалась напротив статуи Грифона. Статуя являлась големом и по факту закрывала своей могучей фигурой вход в кабинет директора. «Сладкий рулет», услышав пароль, Грифон вздрогнул и отодвинулся в сторону, позволив профессору спокойно подняться по винтовой лестнице. «Профессор Дамблдор», строго заговорила Минерва, войдя в кабинет и остановившись перед рабочим местом. В это время Альбус Дамблдор занимался работой, а именно написанием важных писем для различных волшебников магической Британии. Во всяком случае, именно об этом подумала МакГонагалл. Письмами и бумагами был завален почти весь его рабочий стол. Делами директора она почти никогда не интересовалась. У нее самой этих дел хватало по горло. Мельком осмотрев кабинет и его хозяина, она выпрямилась по струнке и остановила взгляд на директоре, став терпеливо дожидаться, пока Дамблдор закончит. «Минерва», Альбус поднял спокойный взгляд на гостью. «Присаживайся. Чем обязан визиту?» «Я пришла поговорить о новом профессоре защиты от темных искусств», с нескрываемым недовольством заговорила МакГонагалл, садясь в кресло напротив. «И чем же юный Гилдерой привлек твое внимание?» Спокойно ответил Дамблдор, отложив в сторону пергамент с пером. «Он дилетант», фыркнула Минерва подобно кошке. «Его уроки и навыки преподавания вызывают сомнения, а то и опасения за жизни студентов. Он опасен», не сдерживая эмоций, воскликнула МакГонагалл. Дамблдор нахмурился, одарил собеседницу долгим взглядом, а после ответил: «Интересно, и как ты пришла к подобным выводам?» «Он использует заклинание немоты на учениках». «Да, это так», спокойно согласился Дамблдор с равнодушием, погладив бороду. «Альбус, одного он даже превратил в морскую свинку». «Правда?» – фальшиво удивился директор. «Но я все еще не вижу проблемы. Честно признаться, я бы и сам не отказался взглянуть на наш мир под другим обличием. Уверен, это интересный опыт». «Морская свинка?» «Помню. Животное из мира маглов. Милое, пушистое и безобидное». Старый волшебник с задумчивым видом взял одну из сладостей, что лежали на столе, и положил в рот. «Дело не в животном, а в самом факте превращения. Альбус, дети в опасности», не переставала давить свою линию женщина. «Что будет, если он, простите за выражение, перегнет палку, навредит ученикам? Я настоятельно рекомендую уволить Локхарта и нанять кого-нибудь другого». От эмоций МакГонагалл даже встала с кресла и принялась ходить туда-сюда, подобно дикой львице в тесной клетке. «Минерва», спокойно произнес старик, и от его голоса собеседница мигом поумерила свой пыл. МакГонагалл остановилась и вторила недовольный взгляд в Дамблдора. Ты прекрасно знаешь, сколько желающих работать на проклятой должности. Я верю в то, что пускай у профессора Локхарта очень мало опыта в нашем деле, но он справится и найдет свой способ передачи знаний и опыта следующим поколениям. Должность не проклята, это все миф, женщина закатила глаза. За последние 40 лет на этой должности побывало 40 преподавателей, с недовольством парировал Дамблдор. Что это, если не проклятие? От такого ответа МакГонагалл недовольно поджала губы. Словесные диспуты касательно темы проклятия на должности не единожды поднимались среди преподавательского состава. И вот уже десятки лет волшебники не могли сойтись во мнении. Некоторые утверждали, что подобное невозможно. Другие настаивали и аргументировали о наличии проклятия. Однако как снять столь странное проклятие, никто не знал. Во всем магическом мире не нашлось мага, способного снять проклятие с должности преподавателя. Не все даже верили в его наличие. «Мое мнение вы услышали», — только и вымолвила МакГонагалл, не зная, что еще добавить. «Минерва», — устало протянул Альбус. «Лимонную дольку? Что? Я предложил вам засахаренную лимонную дольку. Это сладкое угощение из мира Макглов. Я испытываю некоторую слабость к подобному лакомству». «Нет, спасибо», — твердо ответила женщина. «Я хотела бы вернуться к мистеру Локхарту. Тебе стоит присмотреться к урокам профессора Локхарта. По мне, он прекрасно справляется. Каждый ученик может попытаться снять его заклятие и уйти с урока, заполучив своему факультету 15 очков. И разумеется, после каждого урока, он снимает со всех все наложенные чары», — спокойно ответил Дамблдор, вместе с тем показав свою прекрасную информированность и указав взглядом на кресло. «А если у ученика возникают вопросы?» Сев и успокоившись, Минерва не прекратила попыток донести свое мнение до директора. «Он снимает заклятие и накладывает снова. Все в порядке. Спасибо за проявленную осторожность», — Дамблдор улыбнулся собеседнице, оценив ее работу и бдительность, которая в этот раз оказалась сравнима с паранойей. «Ох, Альбус», — женщина с усталостью потерла виски. «Неужели вы совсем ничего не можете сделать с этой должностью?» «Боюсь, что нет», — коротко ответил старик, взяв из вазы очередную сладость и тут же положив в рот. «Моих знаний недостаточно для снятия проклятия. Каким же темным силам овладел неназываемый, если даже вам не под силу снять это проклятие? Боюсь, мы об этом никогда не узнаем. В таком случае простите за беспокойство. Ничего страшного, у всех нас много работы. Спокойной ночи». Попрощавшись, заместительница директора покинула своего начальника и отправилась по своим делам. Вечер подходил к концу. Ночь опускалась на Британию. Несмотря на тот факт, что на дворе стояли выходные дни, у преподавателей и тем более у столь высоких должностей в школе, как у них, всегда имелось огромное количество работы. Сознание пробудилось задолго до рассвета. Взмахнув палочкой, я использовал заклинание, чтобы узнать точное время. Появившийся изумрудно-мистический циферблат со стрелками показал 4:47 утра. Нормально. День только начался, а я уже отдохнул и выспался. Спящая рядом Рита закопошилась и успешно закинула на меня руку, а после и ногу. Не желая будить спящую красавицу, я спешно махнул палочкой и развеял заклинание. Комната в то же мгновение окунулась в ночную мглу, и только далекий свет небесных светил, просачивающийся сквозь щели, разбавлял мрак комнаты. Мы находились в гостиной «Три метлы». Рита сняла комнату. Именно в этом месте мы и договорились встретиться. И в этот раз Скитер была решительно настроена выдать меня досуха. Признаться честно, это у нее получилось весьма хорошо. Воспоминания о недавнем секс-марафоне приятно грели душу. Рита словно дорвалась до сладенького. Открыла для себя новый вид алкоголя, и прошлой ночью она без раздумий отдалась во власть разврата. Подобный сюрприз пришелся очень кстати после тяжелой рабочей недели. Секс – хорошее средство для снятия стресса и душевного отдыха. Да и должен признаться, за прошедшее время Скитер несколько похорошела. Из замеченного мной, женщина похудела, изменила прическу, использовала агрессивную косметику с различными зельями и алхимическими приблудами, что благоприятно влияли на красоту и, возможно, что-то еще. При первой встрече я не вглядывался, а сейчас как-то неудобно рассматривать спящую даму. В любом случае сейчас Рита выглядела как молодая женщина слегка за 20, максимум 25. Это достаточно сильная разница с той внешностью и тем впечатлением, что она оставила при первом знакомстве. Тогда она являлась сочной милфой годиков так 35. Сейчас же молодая девушка в самом расцвете сил. Вот что делает с женщиной наличие рядом мужчины. Во мне даже возникло желание начать утро с продолжения интима, но дела. На горизонте имелись проблемы, которые нежелательно откладывать на потом. Поэтому, взяв себя в руки, я прогнал все признаки сонливости и, использовав заклинание ночного зрения, бесшумно выбрался из плена нежных рук. Первым делом я осмотрел комнату. Во время встречи как-то было не до этого, тогда все мое внимание забрала горячая блондинка. Но сейчас, после страстной ночи, я обнаружил, что вся одежда разбросана по всей спальне. Плащ с рубахой я нашел около двери. Штаны с трусами лежали на полу возле кровати. Ботинки были разбросаны по разным углам комнаты. Носки пропали безвозвратно, поэтому мне пришлось наколдовать новые. И это только мои вещи. Одежда Риты также была раскидана по всей квартире. Изумрудная мантия около входа, разорванный бюстгальтер где-то по центру, одна туфля под тумбочкой, другая на шкафу. Порванные чулки возле кровати и вишенкой на торте оказались свисающие с люстры красные кружевные трусики. И как они там оказались? Покопавшись в памяти, я не нашел ответа. Должно быть, в порыве страсти, мы сорвали всю одежду друг с друга и откинули в сторону, не обращая ни на что внимания. И почему мне вспомнилась примета, что красные трусы на люстре – это к деньгам? Какие глупости же лезут в голову? Оглядев всю эту красоту, я с некой мужской гордостью подметил, как же хорошо мы с Ритой провели вчерашний вечер. Я был на высоте, да и дама старалась изо всех сил. Воспоминания о прошедшей ночи однозначно нужно будет сохранить в омуте памяти. Подобное не стоит забывать. И, конечно, стоит повторить, однозначно стоит повторить. Пройдясь по комнате и собрав вещи, я стал одеваться. Натянул носки, надел рубаху, затем штаны, и неожиданно в этот момент непроглядный мрак комнаты озарил яркий свет, что заставил сощуриться от боли в глазах. «И куда же ты собрался, дорогой мой?» Развеяв заклинание и обернувшись, я увидел проснувшуюся женщину, что лежала на кровати, прикрывшись одеялом, и с осуждением смотрела в мою сторону. «Работать», — кратко ответил ей, после чего, как ни в чем не бывало, продолжил одеваться, даже не стараясь вести себя тихо. Стесняться мне было нечего. Природа хорошо одарила Гилдероя во всех нужных местах. В выходные, женщина с вопросом изогнула бровь. Проверка домашних заданий пожирает удивительно много времени. 7 курсов, 4 факультета, пару сотен эссе, беспристрастным голосом ответил я, не отрываясь от своего дела. Гиил, с недовольством протянула женщина. Я хотела с тобой поговорить. «Это важно», я обернулся, спокойно встретившись взглядом с недовольной Скитер. Женщине не нравилось, что все пошло совсем не по ее плану, ведь она явилась ко мне не просто так, а с конкретной целью, до которой мне совершенно не было дела. «Да», протянула Рита, после чего соблазнительно высунула язык, чтобы положить на него пальчик и весьма возбуждающе начать его посасывать. «В долгу я не останусь. Какая шалунья!» Даже без легилименции я понял намек и суть ее благодарности. Про себя женщина надеялась подобным образом задержать меня и вытянуть кое-какую информацию, а может даже вернуть в кровать и продолжить то, на чем мы остановились ночью. И у нее это получилось. Да и кто бы отказался от подобного. Крестраж все равно никуда от меня не убежит, а вот сексуальная блондинка вполне может. Ноги у нее имеются. Длинные, стройные, красивые ножки. «Хорошо», — с усмешкой ответил женщине, — «я выделю тебе один час, цени его, ибо время мое обладает удивительно большой ценностью, а о, каждое мгновение мы проведем с пользой». Рита мигом взяла с тумбочки волшебную палочку, взмахнула пару раз, и из валяющейся в углу сумочки вылетела изумрудная прытко пишущее перо вместе с блокнотом. В прошлом году в Хогвартсе ходили слухи о присутствии в школе Цербера. Женщина в мгновение ока сменила настрой и принялась задавать вопросы. В этот момент ее совершенно не интересовала собственная нагота. Одним словом, профессиональная журналистка. Пришлось настоять на своем и накинуть на девушку мантию. Молодое тело горячей волшебницы весьма хорошо сбивало с мысли. В этом и заключался ее план, который мне пришлось разрушить. Я не планировал задерживаться в гостиной долго, даже ради фантастического секса. Вопросы напрямую и косвенно затрагивали Хогвартсы, ходящие в нем слухи. Скитер интересовалась всем происходящим в школе. Задавая вопрос за вопросом, она старалась залезть в личную жизнь студентов и поискать там какую-нибудь сенсацию. Преподаватели также не остались без ее внимания, особенно Альбус Дамблдор. Знаменитого директора Хогвартса Рита выделяла среди всех прочих. «Рита», — с удивлением протянул я, когда речь зашла о директоре, Откуда такое отношение к Дамблдору? Я почти ревную. Ох, Гил, женщина закатила глаза. Дамблдор всем кажется умудренным жизнью волшебником, безобидным стариком, что в жизни и мухи не обидел. Но, журналистка воскликнула и посмотрела прямо в мои глаза. Если присмотреться и порыться в его прошлом, можно отыскать много чего интересного. Вопросы, грязь, противоречия, неудобные факты, преступления и другие сомнительные вещи, что принято скрывать от внимания общественности. Интересно, с впечатлением протянул я в ответ на такую эмоциональную речь. Только что эта женщина заполучила себе несколько очков репутации в моих глазах. Правда, неожиданно, на лице Риты появился искренний румянец смущения. Признаться честно, я пишу полноценную книгу о Дамблдоре и, возможно, через несколько лет, когда накопится достаточно материала, книга выйдет в тираж и я прославлюсь на весь мир, а также заработаешь состояние. Не без этого, усмехнулась волшебница, но мы сбились с темы. Среди школьников ходили слухи, что в прошлом году в Хогвартсе прятали философский камень. Это правда, или же вымысел? Вопросы все продолжались и продолжались, в свою очередь я отвечал только то, что успел услышать сам, изредка подкидывая всем известные факты. Философский камень действительно находился в Хогвартсе, но по словам Дамблдора легендарный артефакт был уничтожен, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться его силой. Правда это или нет, никто точно не знал. Извини, что сбиваю с мысли, но если Николас Фламель уже создал один раз философский камень, то что ему помешает повторить это? Абсолютно ничего, ответил женщине в очередной раз, обрадовавшись ее сообразительности. По словам Дамблдора, профессор Квиррелл погиб, пытаясь украсть камень. Также в деле с камнем были как-то замешаны трое детишек: Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Их выделил сам директор. По окончанию учебного года каждому из троицы Дамблдор лично начислил по 50 очков факультета. Это породило много возмущения с огромным количеством неприятных слухов и нелестных слов в сторону старого директора. «Прости, что, ты все верно услышала. Дамблдор начислил детям по 50 очков за непонятные заслуги в виде ума, храбрости, отваги и лучшую игру в шахматы. Маразм, чистой воды маразм», с неверием воскликнула Рита, пока прытко пишущее перо активно работало над сюжетом скандальной статьи. Вопросы словно и не собирались кончаться, но я много узнал за неделю работы в школе. Кое-что я узнал из подслушанных слухов, а кое-что мне рассказал лично Хагрид. Всего-то и стоило, что разок прийти к лесничему с парой бутылок огневиски и всего за одну ночь узнать все, что происходило в Хогвартсе за последние 10 лет. Конечно, для печени это было опасно. Однако специальное зелье, что убирает любые действия других зелий, спасло меня в тот вечер от сильнейшего отравления алкоголя. Перепить великана – это не тот подвиг, что возможен для обычного волшебника. В любом случае, у меня было что рассказать Рите. Вопросы все продолжались и продолжались, пока Скитер внезапно не замолчала. Задумавшись, женщина прикусила ноготь, покрытый ярко-красным лаком, после чего сказала: «На этом все, у меня больше нет вопросов. Я собрала достаточно материала для статьи». Прошло 40 минут, использовав заклинание я узнал время и остался доволен. За окном уже светало, но это меня не волновало. Времени у нас двоих было в достатке. «Видишь», волшебница мило улыбнулась, пройдясь взглядом по моей фигуре. «Это не заняло много времени, а теперь я, кажется, задолжала тебе услугу». С сальной улыбкой я принял приглашение и лег на кровать. Вскоре после этого женщина приступила к работе и уверенным движением стянула с меня штаны вместе с трусами, а позже настало время оральных ласк. Утро нового дня я встретил как самый счастливый волшебник во всем Хагсмиде. Бонус арт. Помолодевшая Рита Скитер. Глава 19. Диадема Кандиды Когтевран. Глава 19. Диадема Кандиды Когтевран. Этой ночью, выручая комнату, заполнила огромная стая ворон. Птицы противно каркали и летали среди гор хлама в поисках блестящих безделушек. Животные повиновались моей воле, воле своего создателя. За какой-то час возле меня собралась целая куча из различных украшений. Большая часть аксессуаров являлась обычным мусором разной степени испорченности. Ценность подобных вещей была небольшой, ведь моей целью являлся крестраж и только крестраж. Как дошло до всего этого? Все просто. Я, как обычно, проводил большую часть свободного времени в выручай комнате. Искал диадему крестраж как какой-нибудь магл, с помощью глаз и рук. И вот во время этого чудесного времяпровождения меня неожиданно осенила гениальная идея, от которой я посмотрел на свои действия с большим разочарованием. Зачем искать что-то самому, если можно создать целую стаю ворон и значительно упростить поиск крестража? И как только я не додумался раньше, все казалось до нельзя банальным и простым. Но хорошие идеи приходят, как правило, после, нежели да и как хорошо, что подобная мысль пришла лишь на второй неделе поисков, а не на втором месяце. Вороны быстро прошерстили, выручая комнату снизу доверху, принеся к моим ногам уйму блестящего мусора. Я несколько приуменьшил ценность находок. Большинство украшений можно перепродать, если починить простейшим заклинанием репаро. Самой ценной находкой оказались золотые галеоны и серебряные сикли. Всех их я забрал себе. Деньги лишними никогда не бывают. Тем не менее, несмотря на некоторые недочеты, мой план сработал идеально. Меньше чем через 2 часа в моих руках оказалась знаменитая диадема Кандиды Коктеврон. Крестраж оказался холодным, словно лед. Держать его в руках было неприятно. Аксессуар выглядел как коронка с серебристым вороном, расправившим крылья. В груди ворона находился крупный сапфир. Ниже, вместо хвоста, 2 прозрачных сапфира поменьше. Крылья украшены маленькими алмазами, а по ободку маленькими буквами находилась надпись «Ума палата дороже злата». В целом артефакт сохранился в почти идеальном состоянии, разве что несколько потускнел из-за времени и отсутствия должного ухода. Арт, диадема, вот и все, больше в этом месте меня ничто не держит, с удовольствием подметил я, прежде чем направиться в сторону выхода. Обернув крестраж в специально подготовленный кусок плотной ткани, я положил диадему в карман и зашагал к выходу. Благодаря специально заколдованной ткани темный артефакт оказался изолирован и не имел никакой возможности как-либо повлиять на разум. Во всяком случае, именно на это и был расчет. Несмотря на наличие знаний, опыта в подобном деле у меня совсем не имелось. Поэтому имелись некоторые сомнения в эффективности подобной защиты от дурного влияния крестража. В том, что это именно крестраж, не было никаких сомнений. Часть Вальдемарта присутствовала в диадеме. Я чувствовал ее. Эти ощущения становились удивительно яркими, стоило только притронуться к крестражу. И это было странно. Без специальных чар крестраж нельзя отличить от обычного предмета. Возможно, всему виной мое происхождение и суть, как-никак, а я связан с другим крестражем. Этот вопрос стоит изучить во всех подробностях. Сам артефакт не доставлял проблем. После 10 лет одиночества, часть души темного лорда мирно спала, не осознавая, что жить ей осталось всего ничего. Том Редбл, еще будучи школьником, хорошо изучил крестражи, все тонкости их создания, все слабости и все недостатки. Обладая этими знаниями, мне вполне по силам справиться с крестражем и не только выпотрошить артефакт на секретные знания о таинствах магии, но и вполне себе поглотить часть души, таким образом значительно увеличив собственную магическую мощь. Магическая мощь, да. Понятие весьма растяжимое, ведь не все понимают, что подразумевается под этими словами. Магия и магическая мощь – вещи сами по себе крайне странные и сложно объяснимые. Сама по себе магия – это искажение реальности под действием воли волшебника. Магическая мощь – это сила и масштаб самого влияния на реальность. Все это я понял не один десяток раз, прошерстив память Редбла, который в свою очередь изучил не одну сотню книг на подобную тематику. И все это только для того, чтобы понять, что волшебники, обладающие разной магической мощью, колдуют одни и те же заклинания с разной силой и масштабом. Для демонстрации магической силы волшебника лучше всего подойдет заклинание «Экспекто Патронум». Есть банальный патронум щит, а есть воплощенный патронус защитник. И Гарри Поттер показал как в фильмах, так и в книгах, что можно сделать патронуса защитника, способного прогнать пару сотен дементоров, что практически невозможно для обычных волшебников. Однако Гарри смог, пускай и с большим трудом. Предположительно, в тот момент юноша воспользовался могуществом самого Вальдемарта. Объяснить как-либо иначе этот феномен невозможно. Если только за деревом не прятался сам Дамблдор, что и прогнал дементоров вместо юноши, а после изменил воспоминания всех очевидцев. Но все это пустые домыслы. Лучше вернуться к прежней теме. В целом, магическая мощь волшебника – это важный показатель, только вот без упорного труда, постоянных тренировок и глубоких знаний, никакой талант не сможет засиять подобно солнцу. Однако если все эти качества соберутся в одном волшебнике, то получится Вальдемарт, или же Гриндевальд, да и Дамблдора тоже можно отнести к подобным личностям. Иными словами, Для становления великим магом врожденного таланта абсолютно недостаточно. Одно ясно точно. Иметь большую магическую мощь хорошо, но без глубоких знаний она просто будет большой и сильной дубиной. И только со знаниями, эта дубина сможет стать и артиллерией, и авиацией, и много-много чем еще. Как-никак, а магия – это универсальное средство для решения любых проблем. Именно по этой причине я желал не только заполучить себе знания Вальдемарта. Я хотел забрать его силу, которой он так неразумно воспользовался, разорвав свою душу на 7 частей. Для этого потребуется сразиться с осколком души темного мага. Это не должно вызвать трудностей, ведь часть не может быть сильнее целого. Однако с подобным точно не стоит спешить. Малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Нужно четко следовать пунктам ритуала, ослабить крестраж всеми возможными способами и усилить себя как можно сильнее. И только после этого можно будет начинать ритуал. Все это я уже давно обдумал и заполучил все необходимые ингредиенты. Сам ритуал можно провести где угодно, но желательно использовать место, о котором никто не знает. И лучше тайной комнаты Салазара Слизерина мне не найти. Хотя и выручай комната подходит, но о наличии последней в курсе слишком много посторонних личностей. Пожалуй, не буду откладывать дело в долгий ящик и сделаю все на следующий день. Размышляя о своих дальнейших действиях, я вышел из тайной комнаты и направился в собственные покои. Путь проходил в тишине и спокойствии, пока неожиданно я не встретился со зловещим ужасом школьных подземелий и ночным кошмаром всех школьников. Профессор Локхарт с холодом обратился с ней, осветив люмосом ночную темень пустых коридоров. «Не соизволите объяснить, что вы тут делаете в столь поздний час?» Снейп выглядел точно так же, каким я его запомнил на торжественном пире. Весь в черной одежде, с сальными волосами, что достигали ключицы, бледным лицом и очень недовольным видом. Волшебник выглядел грозно и представлял большую опасность. Однако, несмотря на случайную встречу, я остался совершенно невозмутим. «Профессор Снейп», с улыбкой я поприветствовал коллегу, подойдя ближе. «Какая неожиданная встреча! А я тут гулял в поисках вдохновения для книг, попутно присматривая за порядком в школе. Ваше дежурство будет на следующей неделе», с ледяным голосом и абсолютно нечитаемым лицом сказал профессор. «Разумеется, но думаю, небольшая помощь в наведении порядка никому не повредит. К тому же запрет гулять по Хогвартсу в ночное время суток относится только к студентам, а не преподавателям». «Верно», — беспристрастно согласился профессор, пройдясь по мне цепким взглядом черных глаз. «Что это у вас там?» «Это...» Я вытянул руку со свертком. «Это диадема. Вы можете показать мне его?» «Конечно, только попрошу не трогать руками. Вещь старая, дорогая и имеет проклятие». На этих словах Северус сощурился. Одна из поклонниц попросила снять проклятие с фамильной ценности. Кажется, она разругалась с родственницей, которая оставила много подобных сюрпризов в наследство. Соврал я с совершенно спокойным лицом. Не подавая виду, я спокойно развернул сверток с тканью и показал профессору то, что скрывалось в ней. Диадема с драгоценными камнями, задумчиво протянул Северус, увидев блеск камней при мистическом свете заклинания. Честно признаться, я не уверен в их подлинности. Ну да ладно об этом. Меня попросили только избавиться от вредных чар. Значит, вышли от Совятни? Не совсем. Из-за большого количества адресованных мне писем, все посылки доставляют прямо в выделенные для меня апартаменты. Я хотел проконсультироваться о вопросе снятия проклятия с профессором Флитвиком, но, ощутив вдохновение, взялся за перо и книгу, заглянул в пустующий класс, а после не заметил, как пролетело время и наступила глубокая ночь. «Книгу», — повторил Снейп с подозрением, — «я не вижу при вас книги. Она в кармане. В моих одеждах всегда имеется карман для дневника. Хотите глянуть, если вы позволите?» Я достал из-за пазухи дневник и показ собеседнику. Снейп молча взял его в руки, полистал пустые страницы, после чего выдал очевидное. «Здесь ничего нет». Разумеется, усмешка превосходства появилась на моем лице. Помимо спойлеров к будущим книгам, там ничего нет, только черновики с набросками, которые, если честно, немного стыдно показывать без тщательной редактуры. «В любом случае, я и без того излишне задержал вас, профессор Снейп. На этом моменте я откланяюсь. Ночь уже подходит к концу, а ведь завтра день рабочий». Забрав дневник, я спокойным шагом продолжил путь. «Всего хорошего, «Профессор Локхарт», — ледяной голос профессора донесся в спину. «И вам хорошего дежурства, профессор Снейп». На этом я попрощался с ужасом школьных подземелий. Встреча эта была опасна. Как-никак, а сейчас, в моем нынешнем состоянии, справиться со Снейпом мне никак не удастся. Разве что воспользовавшись неожиданностью, да и то не факт. Снейп, волшебник очень искусный, скорее всего сильнейший среди всех приспешников Волдеморта. Среди его заслуг имеются фантастические способности как к люменции и актерскому мастерству. В конце концов он единственный, кто был способен водить за нос самого Волдеморта. На такое не каждый способен, далеко не каждый. Как личность Снейп вызывал во мне исключительно презрение. Всю свою жизнь угробил из-за глупостей, а после и любви к мертвой девке. Обладая такими талантами, он попросту зарыл весь потенциал в землю и только и делал, что занимался самобичеванием. Но даже так я был вынужден признать мастерство этого волшебника. Мастерство и огромную опасность, из-за которой мне пришлось идеально контролировать собственный разум и мысли за время разговора. Мне повезло отбиться одной лишь ложью. Как-никак, а шататься по Хогвартсу с двумя крестражами в кармане – не самое разумное решение. Однако куда деть свой крестраж книгу я так и не решил. Но с диадемой получилось некрасиво. Весь план мог пойти коту под хвост только из-за случайной встречи. Тем и удивительно, что спас ситуацию другой крестраж. Иронично до смеха. Как хорошо, что о самом существовании столь темной магии мало кто знает. Необходимо первым делом разобраться с диадемой. В данный момент я слишком слаб, чтобы противостоять не то, что Дамблдору, но и его приспешникам. И это необходимо исправить в первую очередь. С такими мыслями я дошел до выделенных мне школы и апартаментов, где благополучно занялся делами грядущего. Разобраться с крестражем необходимо было как можно быстрее, пока он не начал подтачивать мой разум своей темной магией. В конце концов я был не уверен в принятых мерах защиты. В теории все должно работать и крестраж полностью изолирован. Вот только на практике подобным даже Волдеморт никогда не занимался. Обо мне и вспоминать не стоит. Все случится завтра вечером. В тайной комнате. Бонус арт. Северус Снейп. Глава 20. Крестраж – это вкусно. Глава 20. Крестраж – это вкусно. Серое небо полное туч вгоняло в тоску. Кажется, собирался дождь. Под ногами влажная мягкая земля, полностью усыпанная листьями. Кругом густой и мрачный лес, что так и порождал чувство опасности и притаившейся рядом угрозы. В целом местечко неприятное, не стоит тут задерживаться. Прохладно, подул ветер, заставив меня вздрогнуть. Оказавшись в столь зловещем месте, я ни на мгновение не терял бдительности. Все окружающее пространство являлось ненастоящим, созданным с помощью магии миром. Именно в этом месте мне и нужно сразиться с осколком души Волдеморта. Но прежде, чем начнется битва, противника необходимо найти. Сосредоточившись на магии, я плавно вывел волшебной палочкой рисунок и произнес слова заклинания. С орудия сорвался мистический свет магии. Белоснежная птица появилась из ниоткуда и сразу взмыла ввысь, скрывшись в кронах деревьев. Вскоре животное вернулось и полетело вглубь леса, показывая путь к моей цели. Осмотрев зловещие пейзажи, взятые словно из какого-нибудь фильма ужасов, я уверенной походкой последовал за птицей. Вскоре окружающий лес стал в разы гуще и темнее. У меня возникло чувство, словно наступила ночь. Туман тоже значительно усилился. Мне пришлось использовать люмос, чтобы не споткнуться об какую-нибудь корягу. А из-за изменившихся погодных условий птица уподобилась маленькой звезде, что продолжало вести меня все дальше и дальше в лес. У-у-у. Внезапно ветер усилился и завыл подобно урагану. С противным треском стихия наклонила верхушки деревьев, а туман подобно молоку заполонил все окружение. Я даже потерял из виду свою путеводительную звезду. Ориентироваться стало просто невозможно. Почувствовал мое присутствие, от пришедшей догадки я невольно усмехнулся. Если Волдеморт почувствовал мое присутствие, значит он уже совсем близко, предположительно на дистанции атаки. Не дав противнику время на первый ход, я сосредоточился и взмахнул палочкой. Появившееся золотисто-красное пламя вылетело из орудия, вступив в схватку с окружающей природой. В мгновение ока стало тепло, очень тепло, жарко. Секунду спустя огонь окружил меня кольцом, став пожирать ближайшие деревья и распространяться все дальше и дальше. Мне пришлось использовать защитные чары, чтобы не задохнуться от нехватки кислорода и не сгореть от собственного пламени. Ветер продолжал усиливаться. Яркая вспышка в небе привлекла внимание. Тучи сгущались. Спустя пару секунд последовал извечный спутник молнии, гром. Все указывало на то, что вот-вот начнется гроза с ливнем. Но у меня на этот счет имелось другое мнение. «Клэн Скай», указав палочкой на небо, я выстрелил лучом заклинания, что оказался подобен вспышке молнии. В полных туч небесах появилась дыра, что расширялось с каждой секундой. Мрак отступал под напором ясного неба. Но это было еще не все. Подняв руки, я взял под личный контроль адское пламя и направил его в атаку. Огонь принял форму гидры и очень скоро заполнил все видимое пространство. Золотисто-красная волна цунами обрушилась на мрачный лес, испепеляя все на своем пути. Выждав пару минут, я усмирил чары, перестав ощущать опасность от Кристража. Он получил сильные повреждения и больше не мог сражаться. Усмирив магию, я заставил пламя потухнуть. Когда последний язычок огня исчез, мне открылась картина полностью испепеленного поля. Вся растительность обратилась в пепел, вся влага испарилась, а редкие породы камня расплавились, после чего испарились без следа. Следом я вновь использовал поисковое заклинание, но вместо того, чтобы показывать путь, птица нырнула в покрытую пеплом землю и скрылась с глаз. Под землей промелькнула мысль, прежде чем почерневшая от копоти земля зашевелилась. Одно, два, три, пять, шесть неизвестные двигались повсюду, и вскоре на моих глаза прямо из-под земли выросли тонкие руки, на ладонях которых открылись красные глаза. Десятки злобных взглядов скрестились на моей фигуре. Ну и жуть.